Важность принятия указаний и наставлений. Когда человек понимает важность принятия обетов, учится принимать обеты, то есть учится держать слово. Сейчас в материальной жизни мы не держим слово. Мы даем очень смело слова какие-то и очень смело их забираем обратно. Мы, когда бракосочетаемся, говорим, с этой женщиной мы будем жить до гробовой доски. Но почему-то у нас появляется еще другая женщина. Или кто-то говорит, с этим мужем я буду жить до гробовой доски. Но появляется другой муж, мужчина. Мы не держим свои слова. Мы не держим обеты. Мы говорим, все, я больше никогда не буду обманывать. И через 5 минут мы начинаем обманывать. Мы говорим, все, я больше не буду лицемерить. И через 5 минут мы начинаем лицемерить. Мы говорим, все, я не буду больше никогда завидовать. Мы постоянно завидуем. Я больше не буду гневаться, но мы гневаемся. И так далее. Мы даем эти слова себе, даем иногда близким, сослуживцам. Иногда даже даем эти обеты Богу. Мы говорим, Бог, если ты есть, слушай сюда, внимательно. Внимательно слушай. Я вот тебе даю слово, что с завтрашнего дня бросаю курить. Наступает завтрашний день, и кто-то закуривает. И говорит, ну ладно, я пошутил. Вчера было настроение плохое. Итак, шикша – это необычное мероприятие. Шикша – это значит, когда человек серьезно решил держать слово, данное Богу. Данное Богу. Для нас Бог всегда некая субстанция был. То Он есть, когда нам хочется, то Его нету. То мы хотим, чтобы Он был, то мы очень не хотим, чтобы Он был. Когда нам плохо, и никто нам не помогает, мы очень хотим, чтобы Бог был, и просим у Него помощи. Но когда мы делаем отвратительные, гадкие поступки, мы думаем, а Его все равно нету, Он не видит. А если даже есть, то он спит в этот момент. Итак, шикша – это когда мы созрели до этого понимания, что Бог есть, что это не миф, это не сказка. Он есть. Мы чувствуем это. Мы осознаем это в разной степени. Поэтому у нас у всех разные шикши, разные ступени, разные обеты. Кто-то дает обет отречения от мира, саньяса. Его восприятие Бога и осознание Бога более высокого уровня. Кто-то дает обет ванапрасхи. Ванапрасха, то есть отходит от семейных дел. Кто-то дает обет грихасхи, что я буду жить семейной жизнью в строгом соответствии с наставлениями шастр, то есть Писания. Кто-то говорит, я даю обет быть брахмачарием, быть дисциплинированным, послушным и хранить целибат. Итак, в соответствии с тем, на каком уровне мы находимся, осознание, что же такое, кто такой Бог, что такое Бог, каковы наши взаимоотношения, что мы поняли из этого или хотим ли мы это осознать, мы ищем определенное руководство или наставление. Мы хотим, чтобы кто-то нас обучал. Обучал духовной жизни. И все хотят, чтобы их обучал духовной жизни, несомненно, продвинутый человек. Я лично хочу, чтобы меня обучал продвинутый человек. И в Бхагавад-гите говорится «опытный преданный». Что же такое опытный преданный? Или кто такой опытный преданный? Опыт – это не значит только положительная сторона деятельности. Опыт, когда вы получили и отрицательную сторону деятельности. То есть вы пробовали и так, вы ошибались, но вы достигли правильного результата. В итоге вы достигаете правильного результата, правильного положения. У вас есть опыт, вы опытны. Итак, кто же такой опытный преданный? Это тот преданный, который успешно решает проблемы. Решает проблемы. Какие? Не слишком радуется случись, что хорошее, и не слишком грустит случись, что плохое. В счастье и в несчастье, в радости и в горе, в чести и в бесчестии, в славе и в бесславии он остается верен своим обетам. Он остается верным своим обетам. Это опытный преданный. Сейчас кричали «Лакшми Нараяна Киджай». Это слава. И в славе я такой. Гирлянда на мне. Все на мне сконцентрировали внимание. Любому человеку это наверняка понравилось бы. Но представляете, как я бы зашел и все говорили, вот это Лакшми Нараяна. А? Это другая сторона. Это бесчестие называется. И я должен быть верен своим обетам так же, как сейчас. Это одна сторона, это приятная сторона. Но есть и другая сторона. Когда все вас любят, все вас уважают, вы, конечно, в порядке. Вам кажется, что вы в порядке. Но есть такая сторона, как гордость. Вы можете возгордиться. Вы можете возомнить о себе, что вы такая важная фигура, важная персона. И что от вас что-то здесь зависит. Вы контролируете жизнь других личностей. Вы контролируете процесс. Да, процесс. Вы в процессе, и вы его контролируете, поскольку вы важная личность. Все к вам подходят, говорят, вот у меня тут с женой плохо. А как вот мне поступить? И вы думаете, вот так поступай. Брось жену, найди себе другую. И это приносит вам чувственное наслаждение. Вы властвуете. Следующая сторона – власть. Но Кришна говорит, что дорог для него преданный, который и в славе, и в бесславии ведет себя одинаково. В радости и в горе, в чести и в бесчестии. Даже когда его оскорбляют, он остается уравновешенным, неизменным своим обетом. Как научиться этому? Для этого нужна шикша. Что такое шикша? Наставление. Наставления, при помощи которых мы смогли бы обучиться действовать таким образом. То есть оставаться верными. Оставаться трансцендентальными по отношению к материальным переменам. Все, что я сейчас перечислил, все это материально. Власть, все это материально. Слава, она материальна. Даже если нас прославляют, как великих преданных, это слава. Если нас бесчестят за какой-то низкий поступок или за какой-то поступок, который так истолковали. Поэтому сегодня утром я рассказывал на Шримад Бхагаватам, как начинается повествование на Курукшетре. Говорится с позиции мирской религиозности, а говорится 90% людей находятся на ступени мирской религиозности. 90% общества. То есть вот сейчас мы здесь все сидим, едва ли из нас 10% могут различить что-то. 90% из нас находятся на религиозной почве. То есть мы верим в Кришну. Мы не преданные служим Ему, а мы просто в Него верим. И из-за этой веры, повторяем мантру, мы верим в Кришну, верим в Бога. Мы верим в Бога, знаете, иногда пишут такое. Или с нами Бог. И говорится, с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, собравшись сражаться со своими родственниками на Курукшетре. То есть все религиозные люди рассматривали его как злодея. Но с позиции духовной науки он намеревался совершить великое жертвоприношение для удовлетворения Кришны, для удовлетворения Бога. Как увидеть это? Поэтому мы чью-то деятельность также, находясь не на очень высокой ступени духовной жизни, но будучи глубоко религиозными людьми и принимая свою религиозность за духовную продвинутость, можем также думать, что кто-то злодей. Но более возвышенные преданные рассматривают какого-то человека, что он совершает великое жертвоприношение, что он бхакта. А мы можем думать, что он злодей. Итак, шикша необходима для того, чтобы научиться различать. различать дух и материю. Где материальная деятельность, а где духовная. Поэтому многие люди себя считают духовно продвинутыми. Вот я разговаривал с богемой. Балерины, поэты, художники, музыканты. И все они считают, что они заняты духовной жизнью. Они себя считают духовными людьми. Что они наиболее духовная часть общества, что они даже профессионально духовны. Но в шастрах говорится, что все они шудры. И их профессии – это профессии шудр. Художники, танцовщицы, музыканты, врачи – все это шудры. Перечислены профессии, которые указывают на то, что человек шудра. Даже не вайшья. Даже не вайшья. Самый низший уклад жизни. Но мы можем точно так же быть сбиты с толку по поводу своего положения. Мы можем чувствовать какие-то щекотания в уме и думать, что мы продвинулись, что мы духовны, несомненно. И в связи с этим я хотел бы прочитать стих, один в Бхагавад-гите есть такой, в 6 главе, который называется «Дхьяна-йога». Дхьяна-йога. Я прочитаю. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Не надо повторять, я просто прочитаю. Ято ято нишчалати манашчанчалам астхирам татастато ниямьятат атманьева вашам наед. Перевод. Куда бы ни убегал ум, изменчивый и неустойчивый по природе, нужно неизменно возвращать его назад под контроль своего «я». Куда бы ни убегал ум, изменчивый и неустойчивый по природе, нужно неизменно возвращать его назад, под контроль своего «я». Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Ум по природе изменчив и неустойчив. Однако йог, постигший себя, должен управлять своим умом, а не ум им. Тот, кто привел в повиновение ум, а значит и чувство, именуется госвами или свами. А тот, кто находится во власти своего ума, называется годаса, то есть слуга чувств. Госвамин известен образец чувственного счастья. У человека, пребывающего в трансцендентальном чувственном счастье, чувства заняты служением Хришикеши, то есть высшему хозяину чувств, Богу Кришне. Именно так можно привести в полное повиновение свои чувства. Более того, в этом заключается высшее совершенство йоги. Куда бы ни убегал ум, изменчивый и неустойчивый по природе, нужно неизменно возвращать его назад, под контроль своего «я». Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантихикам Ванчакалпатарубьяшча, Крипасингхубьяхевача, Патитанам Павайнебьо, Вайшнавебьо намо намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, ведическая литература описывает три уровня цивилизации. Высший называется мантрая. Цивилизация мантрая. Ман означает ум, трая – освобождение. Освободить ум от ложных представлений. Следующий вид цивилизации называется янтрая. Технократический вид цивилизации. И самый низший называется тантрая. Это уровень колдовства. На сегодняшний день мы можем видеть, как сплелись воедино две цивилизации. Янтра и тантра. Янтра и тантра. Техника и всевозможные экстрасенсы. Так называемые. Итак, мантрая. Что такое мантрая? Это цивилизация, которая учит людей взять под контроль свой ум. Кришна в Бхагавадгите говорит: «Манману бхавам адбхактам адьяджимам намаскуру». «Думай обо мне, стань моим бхактой, выражай мне почтение, падай передо мной ниц». То есть как начать думать духовно? Как культивировать духовные желания, духовные ощущения? Функция ума – ощущать, волеизъявлять и чувственная деятельность, чувствовать. Все это в уме. Говорится, все чувства стекаются, как реки в океан, в ум. Все наши чувства. Поэтому мы чувствуем все в уме. Если нам дать хлороформ, наш ум перейдет на другой уровень. И мы ничего не будем чувствовать. Когда делают операцию, мы ничего не чувствуем. Все, наш ум не отождествляет себя с грубым телом. Мы тут же начинаем себя отождествлять с тонким телом. И смотрите, нас можно резать вдоль и поперек. Ничего. Мы не кричим, не сопротивляемся. Такова природа ума. Но как только ум начинает себя отождествлять заново с грубым телом, как мы все начинаем чувствовать. Каждый щипок для нас чувствителен. Мы все начинаем чувствовать. Иголкой нас ткни, и мы уже кричим. Многие люди боятся уколов. В обморок падают даже. Но если вы их усыпите, можно даже их резать вдоль и поперек, и они ничего не боятся. Они даже не воспринимают ничего. Итак, в уме происходит это все. Вся деятельность чувственная происходит в уме. Все наши желания и наши ощущения, и все наше мышление происходит в уме. Сегодня утром я рассказывал, как описывает ведическая литература, что же такое ум. Материальный ум – это первая трансформация ложного эго. Что такое ложное эго? Отождествление себя с тонким и грубым материальным телом. При помощи ложного эго мы отождествляем себя с тонким и грубым материальным телом. И наш ум материален. И он является первой трансформацией ложного эго. Поэтому в уме наши мысли, ощущения и желания эгоистичны. И когда живое существо под влиянием ложного эго начинает отождествлять себя с умом, он думает: если у меня есть такие мысли, значит, это я. И я должен исполнить эти мысли. Я должен осуществить те желания, которые есть у меня в уме. И, несомненно, они принесут мне благо. Любой человек говорит: я же хотел как лучше. Почему ты не поступил в институт? Но я хотел как лучше работать, думал, деньги буду зарабатывать. Почему ты сел в тюрьму? Но я хотел как лучше, думал, можно сейчас вот быстренько украсть, а потом жить честно. Почему ты убил этого человека? Но я думал, если его убьешь, лучше будет. Но сейчас, как ты думаешь, нет, хуже стало. Мы всегда думаем, что будет лучше. Такова природа ума. И говорится, что ум, он изменчивый. Он всегда изменяет. И изменяется. Он изменяет собственным мыслям, изменяет своей природе. Такова природа ума. И он еще и неустойчивый к тому же. То есть он тут же меняет свои решения. Мгновенно. Хочу извиниться, подумал и не извинился. Видите? Было желание извиниться, но вы подумали и не извинились. Хочу бросить курить, но не могу. Это ум. Он изменчив и неустойчив. Такова природа материального ума. Такова природа ложного эго. Поэтому мы очень много меняем, много перемен, много разнообразия. Как же сделать ум устойчивым? Приводится пример, как лампа. Фитилек горит. Если сейчас я зажгу спичку, то она будет трепыхаться, потому что со всех сторон сквозняки. Но если этот огонь закрыть колпаком, он сразу будет прямо гореть. Точно так же и ум, он постоянно трепыхается. Куда дует, туда он направляется. И медитация – это когда вы ум накрываете колпаком. Ум становится неизменным, устойчивым. И таких людей называют госвами. Так вот, шикша нужна для того, чтобы научиться управлять своим умом. В Бхагавадгите Кришна говорит, ум может быть другом, и ум может быть врагом. Врагом. И для кого-то ум – враг. Если вы сейчас находите себя несчастным, то ваш ум – враг. Кришна объяснил, что ум – враг. Не те люди, которые что-то нам сделали. Наш ум – враг. Мы неправильно поступаем. Мы идем на поводу своего неправильного ума, который постоянно вводит нас в заблуждение. Для этого есть шастры. И цель шастр, говорится, «Пхаям шокам варджитага» – избавить человека. Шастры – это значит писания ведические. При помощи изучения этих писаний и наставлений из этих писаний человек может избавиться от всех видов страха. «Пхая» называется. «Пхаям» – это значит разнообразные виды страха. «Шока» означает скорбь, уныние. «Шокам» – это значит разновидности скорби и уныния. Варджитага – это значит избавиться. Итак, предназначение шикши, предназначение духовной жизни – обучить человека, как избавиться от всех разновидностей страхов, уныния и скорби. Поскольку страх, уныние и скорбь – есть проявление невежества. И все мы с вами чего-то боимся. Все до одного – все мы в страхе. Как избавиться от страха? Нужна шикша. То есть наставления и обеты, которые позволяют нам очиститься от невежества. Поскольку в нашем сердце скопилось очень много грязи за то время, сколько мы здесь находимся в материальном мире. Поэтому мы рождаемся уже со страхом, со скорбью, с унынием, с разными ложными надеждами. Итак, шикша – очень важный момент в жизни человека. Это не просто какая-то церемония, где мы читаем по бумажке что-то. Мы искренне стараемся следовать тому, что мы говорим. Иногда это не получается, потому что ум неустойчив и изменчив. Но нужно учиться возвращать его назад, на место. Ум должен знать свое место. Нужно возвращать его назад. Иногда преданные следуют чему-то, но в какой-то момент, говорится, из-за дурного общения или из-за того, что они начинают созерцать какие-то чувственные наслаждения, у них опять возникает желание наслаждаться. Иногда они даже соскальзывают с пути, то есть нарушают обеты. И нужно научиться вернуть себя в правильное состояние. Как в этой истории, когда спрашивают, кто такой монах и кто такой мирянин? И один человек говорит, монах, он ходит в монашеской одежде, постоянно молится. Говорит, нет. Монах и мирянин, они ничем не отличаются. Потому что они каждый день падают. Но монах не хочет быть падшим. Поэтому он всегда поднимается. Падает и поднимается. Падает и поднимается. И так, через некоторое время он меньше падает и все больше стоит. И со временем наступает день, когда он не падает вообще. Кто же такой мирянин? Он упал и даже не пытается подняться. Вот что, в чем разница между мирскими людьми и людьми, которые стоят на пути знания. Поэтому никогда не удивляйтесь, что кто-то подскользнулся. Больше смотрите, смирился ли он с тем, что он подскользнулся. Не удивляйтесь, что кто-то что-то нарушил или упал. Посмотрите, смирился ли человек с этим. Если вы видите, что человек не смирился, он в полном порядке. Можете даже не обращать внимания на то, что он подскользнулся. Потому что вы видите, что человек ни в коем случае не мирится с таким своим падшим положением. Однако я наблюдаю, что многие осуждают друг друга за какие-то мелкие нарушения. Нет, не этого нужно бояться. Нужно бояться, что человек смирился со своими отклонениями, со своими недостатками. Прекратил сражаться, прекратил пытаться встать. Так вот, шикша – это то, что позволяет нам вставать. Это то, что дает нам силы вставать и все более устойчивее находиться. Где-то опять немножко свалился, встал. Не хочу валяться. Не хочу валяться в грязи. Я не... Правильно. Я не свинья. Я не хочу жить грязной жизнью. Я не свинья. Поэтому не торопитесь осуждать людей за какие-то поступки. Есть такая мудрость, которая говорит, что каждый грешник имеет будущее, а каждый святой имел прошлое. Поэтому каждый грешник, любого грешника нужно просто вдохновить на то, чтобы он ни в коем случае не смирился со своим грехом. А любой святой не может гордиться, что он всегда был святой, поскольку он также прошел путь от грешника до святого. И он должен понимать, и его задача вдохновлять грешников, выкарабкиваться из этого падшего положения. Итак, шикша – это то, что дает нам вдохновление не быть падшими. Веккали, калауста шудра самбавам. Почти все мы шудры. Говорится, 98% общества в Кали – шудры. Это не значит, что у нас пальцы как отвертки, зубы как кусачки. И что мы только с лопатой себя видим во сне. Или на бульдозере. Или с метлой. Нет. В шастра говорится, что определяет шудру? Наши морально-этические ценности. У нас мораль шудр. Вот почему мы все шудры. Наша мораль и этика, и все наши ценности – ценности шудр. Мы очень сильно отождествляем сейчас себя со своим телом. Вот почему мы все шудры. И поэтому мы все с вами склонны к греховной деятельности, к чувственным наслаждениям. Как никто другой. Вот почему мы так жадны. Вайши всегда жертвуют. Чем больше вайши получает, тем больше он жертвует. Такова природа вайши. Его обязанности таковы. Он исполняет свою дхарму. Чем больше у кшатрии силы, тем он больше стремится защищать принципы религии. Защищать слабых. И чем больше теджаса у брамана, тем больше он стремится вовлекать в ягью, совершать ягью. Собирать пожертвования, раздавать пожертвования. Обучаться и обучать. Итак, шикша дает нам возможность избавиться от своих этически-нравственных отклонений. То есть привести себя в правильное нравственное положение. Как мы сейчас много взрослых людей, вы знаете, что такое нравственность. Это безнравственно, это нравственно. Но мы говорим о нравственности духовной жизни. О духовной нравственности. И поэтому шикша, несомненно, очень важное положение занимает в жизни любого человека. Есть такое произведение, называется «Шикшамрита», «Нектар наставлений», что та шикша, которую мы принимаем даже сейчас, она превратится в нектар. То, что нам кажется ядом, нельзя есть мясо, нельзя принимать одурманивающие вещества, нужно ограничить свои сексуальные взаимоотношения, нужно прекратить всякие виды азарта и махинации. Вроде так неохота, да? Так вот курица бежит, и хочется ей откусить ногу. Если она еще особенно гриль, один запах сразу приводит в волнение наш ум. Ум говорит: кусай ее! Этот опасия. А Шикша говорит: нет, не кусай ее. Или кто-то любит сервелат, заходит в магазин и слюной захлебывается сразу. Сервелат. И у него сразу литр слюны сглатывает. Кто-то видит там водочку и думает: ну, сам Бог ее гнал. Сам Бог ее гнал. Это тапасия. Шикша – это тапасия. То, что ограничивает наши чувства. Ограничивает в каком смысле? Ограничивает нашу греховную деятельность. И сегодня утром я объяснял, что в шастрах описывается корень, который имеет 4 отростка. И от этого корня большое-большое дерево растет. На этом дереве сотни тысяч веток, больших, маленьких, и миллионы листьев. Это дерево греховной деятельности, дерево греховных желаний. И у этого дерева есть корень. А у корня 4 отростка. Если срубить корень, дерево засохнет, завянет и упадет. То есть умрет. И корнем этого дерева, шастра описывает, корнем дерева греховных желаний и поступков являются 4 греха. Вот эти 4 отростка корня, которые впились в почву. Какие же? Это мясоедение, принятие одурманивающих, желание принимать одурманивающие средства, желание вступать в незаконные половые отношения и желание обманывать, желание заниматься всевозможными махинациями, связанными с прибылью, с деньгами. Это 4 корня. Поэтому шастры рекомендуют не какие-то виды деятельности прекратить, а именно эти 4, поскольку в шастрах описывается, что это 4 отростка этого корня. Если срубить эти 4, все остальные греховные желания постепенно завянут, засохнут и исчезнут. Ниоткуда будет подпитываться. И поэтому шикша начинается, вот мы говорим, с одного кружка. Один кружок называется Шрадхаван. Шрадха означает вера. И еще удивительный перевод слова Шрадха в санскрите есть. Мы привыкли, что слово Шрадха означает вера. Но там есть другой перевод. Смысловой перевод. Способность отдавать сердце. Удивительно. Оказывается, Шрадха переводится из санскрита. Шрад – это сердце. Тая – отдавать. Шрадха. И имеется в виду, вы учитесь отдавать сердце Богу. И чья вера сильнее, это означает, тот больше сердца отдает. Атмани веданам – полное предание себя Богу. То есть все сердце до конца он отдает. И шикша – это то, насколько мы готовы отдать Кришне свое сердце. И вот Шрадхаван – такой маленький кусочек. Левый клапан, правого желудочка. Или аорточку какую-то там. Так вот, называется Шрадхаван. Шрадхаван, то есть тот, кто готов отдать хоть частично, как какой-то кусочек своего сердца Кришне, Богу. Дальше, Кришна Севака. Сева. Что такое сева? Служение. Он уже служение как-то может какое-то нести. Садхака, садхака. Он уже садхани какой-то следует. У него есть режим. Прабхупада Ашрая. Это человек, осознавший положение Шрилы Прабхупады, привлекшийся Шрилой Прабхупадой, как великим святым. Нашел прибежище у Шрилы Прабхупады. Вот меня спрашивают часто, У кого вы нашли прибежище? Я нашел прибежище у Шрилы Прабхупады. И с каждым годом Прабхупада Ашрая должна увеличиваться. То есть вы предаетесь Прабхупаде все больше и больше. И ваш гуру вам помогает предаться Шриле Прабхупаде. Он ачария. По его милости мы куда-то продвинемся. И наши духовные учителя развивают в нас Прабхупада Ашрая. Чтобы развить Прабхупада Ашрая, нужно принять гуру Ашрая. Принять прибежище у одного из учеников Шрилы Прабхупады, который несет служение как гуру Дикша. Дикша означает начало пути. Тот, кто вас может отправить в духовную жизнь, дать вам посвящение. Начало. Дикша – это начало. Многие получают духовное имя, четкие, начитанные, и все. Дикша. Но дикша означает начало. Дикша – это не конец. И сегодня мы говорим шикша. Это тоже начало. Мы учимся отдавать свое сердце Богу. Большое спасибо за внимание. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки. Джай.